Закатив глаза, я скорчила недовольную рожицу и достала из кармана светлой мантии, уже запачканной грязью и зеленью от падения, волшебную палочку и, сосредоточившись, подумала о цели своего перемещения, городе Манаус, который видела на картинках в справочнике только вот не после первого взмаха палочкой, не после второго и даже третьего декорации нисколько не поменялись, и я, выпучив глаза, уставилась на тома, и отсюда нельзя трансгрессировать или левитировать, абсолютно невозмутимо ответил он на мой немой вопрос, и сюда тоже говорю же, аномалия, они не могут кинуть нас посреди непролазных джунглей, зло воскликнула я, и эхом мне служил пронзительный птичий крик откуда-то сверху, в Министерстве магии Бразилии знают о том, что я должна была сегодня переместиться к ним, все международные порталы согласованы между собой и между странами. Том в ответ лишь невозмутимо пожал плечами, и вдруг из зарослей папоротника к нам подлетела маленькая цветастая птичка, похожая на колибри, только размером с нашу синицу. Ярко-красные крылья и желто-синее брюшко так и резали глаза посреди сотни оттенков коричневого и зеленого, а птичка подлетела к нам и на ломаном английском проскандировала приятным женским голосом: «Добро пожаловать в Бразилию! К сожалению, во время перемещения вы попали в зону местной аномалии, которая перетянула вас в джунгли. Не пугайтесь, отряд спасателей уже отправлен. Через 2 дня они доберутся до вас. Советуем вам найти укрытие и ждать спасателей там. Здесь есть все необходимое, чтобы комфортно провести время». Птичка вдруг резко взмахнула крылышком, и мне в ноги упало небольшое красное перо, которое в одно мгновение превратилось в увесистый рюкзак песочного цвета. «Советуем вам воспользоваться предложенным укрытием, на которое наложены маскирующие чары, где до вас точно не доберется ни одно животное. Ваши координаты записаны, и спасатели непременно вас найдут, если вы будете находиться на одном месте. Крайне не советуем вам контактировать с местной фауной, употреблять в пищу найденные вокруг фрукты, коренья и кору деревьев, пить воду из местных источников. Если у вас случатся непредвиденные проблемы, пошлите в воздух сноп красных искр, а затем уходите в другое безопасное место, оставляя за собой поисковый порошок, который находится в переднем кармане. Надеемся, что вы приятно проведете время, и неприятности обойдут вас стороной». Оттелеграфировав запись, птичка взмахнула хвостиком и улетела прочь, а я так и продолжала с широко открытыми глазами смотреть перед собой, не в силах поверить, что байка про какую-то аномалию местности была правдой. Звуки джунглей, а именно пронзительные крики и хруст со стороны высоченных крон, снова заполнили все вокруг, но после нескольких минут тишины я вдруг осознала одну вещь. «А почему к тебе не прилетел посланник с таким рюкзаком?» Том вместо ответа выразительно поджал губы, и это было красноречивее любых слов. «Понимаешь, в чем дело, Кейт, мне нужно было воспользоваться именно твоим порталом, потому что в противном случае ты могла угодить в джунгли, а я перенестись в международный отдел или наоборот. И я бы точно знала, что ты собрался в Бразилию именно за мной», — зло добавила я, но он снова невозмутимо пожал плечами. «Не буду отрицать очевидного, но заметь, я как чувствовал, что ты умудришься вляпаться именно в эту аномалию, откуда самой не выйти, и поэтому не зря попросил своего человека не совсем законно продублировать твой портал. Меня уже ищут», — надменно парировала я, но Том лишь проницательно посмотрел на меня. «И ты правда собираешься тихо смирно сидеть здесь 2 дня в палатке и ждать помощи? Как бы мне ни было неприятно находиться рядом с этим гадом, но он был прав, черт подери, и от этого было паршиво вдвойне. Но я быстро уняла эмоции, скинула с себя грязную мантию, запихала ее в наплечную сумку и взмахнула палочкой, чтобы превратить свою одежду во что-то более подходящее для прогулки по джунглям. Летнее бледно-желтое платье с юбкой солнцем тут же превратилось в бриджи до щиколотки защитного цвета и белую майку с глубоким декольте, а босоножки на высоких каблуках, в прочные резиновые ботинки, в которых можно было пройтись даже по неглубокой трясине. Том тут же ожидаемо уставился на самую интересную для него часть моего тела, мало закрытую обзору, но я, демонстративно игнорируя его, опустилась на колени и принялась рыться в присланном рюкзаке. «Сухой паек, фляга с водой, сухофрукты», — бормотала я, перебирая находящиеся внутри, и Том подошел ко мне со спины и с любопытством навис, чтобы ему тоже было видно. «Карта местности, складный нож, веревка, мачете, защитный брезент с маскирующими чарами, а это что?» «Губная гармошка». Видимо, в местном министерстве решили позаботиться и о досуге несчастных путешественников, которых волей случая утащила в джунгли, но у них были довольно странные представления о предпочтениях в развлечениях 30-летней англичанки. Порывшись еще немного, я также нашла сувенирные карты с изображениями местных божеств, очевидно, для раскладывания пасьянсов, что было уже теплее к досугу европейцев. Но основные вещи, необходимые для выживания, все же имелись, и я достала из своей сумки небольшой блокнот, вырвала оттуда листок, нацарапала пером пару крупных слов печатными английскими буквами, чтобы спасатели зря не рыскали по джунглям в поисках меня и, выпрямившись, огляделась вокруг. Том все это время с немалым любопытством следил за мной и даже не стал мешать, когда я прикрепила с помощью чар вечного приклеивания свою записку спасателем к стволу близстоящего дерева высотой 30 метров, а то и больше, дополнительно пометив дерево предложенным поисковым порошком. Снова откуда-то сверху послышался скрип веток и огуканье обезьян, но мне пора было привыкать к звукам джунглей и перестать вздрагивать от малейшего шороха. Уверенность в своих силах так и бурлила во мне, и я одним резким движением закинула на плечо увесистый рюкзак с едой на первое время, достала из сумки компас, подумала о дырке, и стрелка мигом завертелась и замерла на нужном мне курсе. И только я сделала несколько решительных шагов в сторону своей цели, как мне вслед донеслось: «Кейт, ты же не собралась идти по джунглям в одиночку?» «Еще как собралась», – парировала я, смотря только вперед. «Я бы так и так попала в джунгли, так что эта аномалия мне даже выгодна. А тебя я видеть не желаю, так что иди куда хочешь, только держись от меня подальше. Дурочка, тебя сожрут сразу же, едва я скроюсь из виду». «Я так не считаю», – самоуверенно заявила я, перешагнув через упавший ствол дерева, а со спины так и доносился хруст перегноя и веток, служивший подтверждением погони. В итоге Том таки догнал меня минут через 10, уже переодетый в примерно такие же брюки и светлую рубашку с короткими рукавами, как и на мне, и с объемным рюкзаком на спине, лишь подтверждающим догадки относительно того, что мое спасение было тщательно спланировано. «Отстань от меня, я здесь только из-за тебя, довольствуйся этим. Я не хочу тебя видеть, ты меня слышишь? Да чтоб тебя разорвала на кусочки армия скелетов, гад проклятый, из-за тебя одни проблемы. Кейт, ты», — деликатно начал говорить он после моей гневной тирады, но вдруг замер на месте и резко перевел взгляд вверх и влево, будто что-то там увидел. Его лицо тут же перекосило, и только я собралась обернуться и посмотреть, что там, как Том выдохнул: «Не двигайся». Не послушавшись его, я все же обернулась и среди коричневых веток и зеленых листьев заметила несколько шаров, висевших на лианах. Точнее, это были овальные ярко-зеленые образования диаметром 10-15 сантиметров с мелкими шипами, напоминавшие незрелые плоды какого-то тропического дерева. «Я должна бояться фруктов», — хмыкнула я, но едва почва подо мной хрустнула, как один из шаров медленно развернулся, а перед нами предстало похожее на ската крупное существо с синим брюхом, голова которого напоминала череп млекопитающего. Существо осмотрелось вокруг, будто принюхиваясь, а Том едва слышно прошептал: «Это пикирующий злыдень, если ты понимаешь, о чем я. Из его яда делают сыворотку забвения», — также чуть слышно прошептала я, замерев на месте словно статуя и неотрывно следя за тварью перед нами, и через секунду еще два фрукта превратились в скатов, что интуитивно не сулило ничего хорошего. «Да но он сам устроит кому угодно забвение, высосав мозги через ухо длинным тонким языком», — ответил Том, сделав крохотный шаг назад, и аккуратно поманил меня к себе. Я, поджав губы, снова взглянула на просыпающихся злыдней, преградивших мне дорогу к Дерку, затем на осточертевшего бывшего мужа, и тот, догадавшись, о чем я думала, шепотом добавил: «Кейт, я лучше их. Намного, намного, намного лучше». Конечно, Том был последним человеком, которому я могла доверять, но и твари передо мной как-то не выглядели дружелюбными. И о свойствах их яда я знала не понаслышке, потому как мы с Дерком нередко применяли сыворотку забвения, чтобы избавить тяжелых пациентов от неприятных воспоминаний в период болезни. Причем яд был разбавлен 1:1000, а это значило, что концентрированный был крайне опасной вещью, особенно у хозяев, которых я до этого в глаза не видела. А потому, выбрав из двух зол меньшие, я с непередаваемой мукой шагнула назад, к тому, и еще парочка злыдней ожила, а один из них абсолютно бесшумно спикировал с лианы и принялся парить в кронах деревьев над головой, и его ярко-синее брюхо так и мелькало тенью среди листвы. «Я же говорил, что ты одна и 10 минут не протянешь», — проговорил Том, неотрывно следя за злыднем вверху, «а я, будто приклеенная, не могла оторваться от пяти перед нами. Если у тебя есть какие-то идеи борьбы с ними, то я тебя внимательно слушаю. А если нет, то оставь, пожалуйста, нравоучение кому-нибудь другому», — процедила в ответ я, переведя взгляд наверх, и только злыдень спикировал на нас, как Том резко схватил меня за руку и потащил назад, откуда мы и пришли. «Бежим». Конечно, бежать по полной торчащих корней почве с увесистым рюкзаком на плечах и сумкой наперевес было непросто, но перспектива умереть в первые десятки минут моего непростого путешествия была еще хуже. Вырвав из рук Тома ладонь, я перехватила поудобнее поклажу и ускорила бег, а он вдруг пригнулся, обернулся и запустил в догоняющего злыдня ярко-синюю вспышку. Злыдень ловко увернулся, а за ним появилось еще трое, что добавило мне мотивации бежать на максимальной скорости, на которую только были способны мои ноги. Но долго так продолжаться не могло, и я в конце концов споткнулась и кубарем покатилась по земле, чувствительно врезавшись в трухлявое дерево. И только сине-зеленая тварь спикировала прямо на меня, как передо мной выскочил Том и резко взмахнул палочкой. Вспышка ослепляющей яркого света на мгновение озарила все вокруг, и я крепко зажмурила глаза. А когда открыла, то злыдней рядом уже не было, ну разве что один, лондонский. «Они боятся света», — потерев ушибленные места, протянула я, и Том вытянул вперед ладонь, предлагая мне помощь. «Я бы так не сказал, они просто с ним не знакомы. Посмотри, деревья почти полностью закрывают небо, но их лучше лишний раз не злить. Все-таки не зря их так прозвали». Вздохнув, я проигнорировала руку и самостоятельно поднялась на ноги, а Том, отряхнувшись от мелких веточек, смотрел на меня с плохо скрываемым триумфом. Вообще не скрываемым. «Кейт, без меня ты здесь долго не протянешь, не дури. Я был в этих джунглях, знаю о местных опасностях и как их избежать. Живой ты доберешься до своего ненаглядного Дерека только со мной». Опять этот гад был прав, черт подери, но мой мозг отказывался принимать этот факт. Хоть убей. И все же я чуть уняла всколыхнувшуюся гордость и снова выудила свой волшебный компас, чтобы наметить другой путь. И когда стрелка замерла на месте, указав нужное направление, я подняла взгляд и встретилась с темно-багровыми глазами, в которых так и читался скепсис. «Пока ты снова не побежала в джунгли калечить себя на радость всей своей многочисленной семье, позволь спросить, а ты вообще знаешь, куда идти? Или ты надеешься только на неисправный компас?» Надменность так и сочилась из каждого слова, но я сумела выдержать и это и с тяжелым вздохом достала из своей наплечной сумки скрытую карту и руны. И, разложив это прямо на пожухлой листве, я опустилась на колени и кинула 3 белых костяшки, которые собрались уже выше по течению от дельты Амазонки, где-то в середине одного из самых крупных ее притоков, Рио-Негру. Теоретически, мы должны быть где-то здесь. Я ткнула пальцем в карту, где Рио-Негру сливалась с Солимейнсом, образуя Амазонку, а Том наклонился над картой и внимательно всмотрелся в нее. А Дерек уже поднялся выше по течению. «А ты вообще знаешь, что он потерял в этом богом и дьяволом забытом месте?» Я на секунду задумалась, а перед глазами вдруг всплыла картинка воспоминания о наших зимних каникулах как раз в этом году. Камин в гостиной приятно хрустел поленьями, даря тепло, а дети возились в саду за окном, и их визги и восклики доносились даже сквозь плотно закрытые стекла. Дерек сидел за столом неподалеку от камина и что-то с интересом разглядывал, обложившись книгами, и я, одетая в свой любимый песочный свитер, который 4 года назад конфисковала у своего будущего мужа, подошла к нему со спины, положила на открытые книги тарелку с только что испеченным домашним печеньем и поцеловала Дерека в шею. «Амазонка!» – удивленно воскликнула я, зацепившись за знакомое название на карте, и Дерек поцеловал мои руки и выдохнул. «Да там обитает редкая изумрудная анаконда, всегда мечтал на нее посмотреть, только ее яда и не хватает для моей коллекции, но никого из местных у меня в друзьях нет. Ты хочешь туда съездить?» – прошептала я, крепче обняв его со спины. И из его груди вырвался тяжелый вздох. «Да, можно было бы как-нибудь выбраться в отпуск в Бразилию, хотя я понимаю, что ты от змей далеко не в восторге. Но там есть и много чего другого, не менее интересного». Дерек повернулся ко мне, а я тепло улыбнулась и села к нему на колени, обняв за шею. «Да я вроде уже и змей не боюсь. Помнишь, как мы расправились с Аминтой?» «Да», — рассмеялся он, легко поцеловав меня в губы. «И я также прекрасно помню, как тебе потом попало за это от Слизерина?» Не удержавшись, я демонстративно закатила глаза, а Дерек снова поцеловал меня, уже чуть требовательнее, и я ответила ему, пропитываясь его теплом: «Я не против съездить в Бразилию, но Томми пока маленький, я не могу оставить его так надолго», прошептала я после продолжительного поцелуя, и Дерек выпрямился и серьезно посмотрел на меня: «Давай, он немного подрастет, и мы обязательно возьмем у Сипсиса отпуск на месяц и съездим куда только пожелаешь». «Конечно, я и сам не смогу оставить нашего малыша так надолго», — ответил он, снова начав меня целовать. «А куда хочешь съездить ты, Кейт?» На секунду я отстранилась от него, но в голове так ничего и не появилось относительно моих пожеланий. И я, широко улыбнувшись, крепко поцеловала своего мужа и шепотом проговорила: «Мне все равно, лишь бы рядом с тобой». Несмотря на то, что воспоминание было зимним, оно теплом разлилось по всему телу, а на моем лице непроизвольно расцвела улыбка. Но вместо лица Дерка перед глазами сам собой образовался Том, и улыбка мигом сменилась недовольной гримасой, а из груди вырвался вздох, полный грусти. «Он хочет найти изумрудную анаконду», — пояснила я тому, убрав с карты руны. Он, заметив перемену моего настроения, недовольно поджал губы, а я сухо добавила: «Ты знаешь что-нибудь о них?» «Да, они водятся где-то у истоков Рио-Негру, то есть здесь». Указанная точка была почти в 1000 километров от нашего местонахождения, что не добавляло оптимизма, но Дерек был намного ближе, примерно в 200 километрах, что в конце концов вселяло надежду. И только я собралась убрать карту обратно в сумку, как Том остановил меня и положил на нее свою волшебную палочку. «Нам нужно идти к реке, а не по твоему сломанному компасу», — проговорил он, что-то прошептав, и кончик палочки, словно стрелка самого настоящего компаса, указала на север, а рукоятка — на юг. Том подстроил под нее карту, примерно определив наше местоположение, и скомандовал: «Нужно идти на юго-запад, тогда к вечеру завтрашнего дня мы выйдем к воде и сможем сплавиться вверх по реке. А когда покинем зону аномалии, перенесем лодку ближе к истоку Рио-Негру. Думаю, мне хватит на это сил. Пойдем?» Предложенный вариант был лучше, чем вслепую тыкаться по джунглям, следуя не совсем точному компасу, и я нехотя кивнула и убрала наконец карту в сумку. А Том перехватил себе мой походный рюкзак, который мне вручил непутевый международный отдел бразильского правительства, и с улыбкой зашагал впереди. «Вот это да! Я даже мечтать не смел, что мы когда-нибудь будем одной командой. Я... А-а-а!» Погрозила я пальцем, и Том удивленно посмотрел на меня через плечо. А я в довольно ультимативной форме дополнила: «То, что я согласилась идти за тобой, еще не значит, что я намерена слушать тебя. Ты сам вызвался меня проводить, никто тебя за язык не тянул, так что иди вперед, и желательно, молча. Мало ли кто может услышать». На последних словах я с опаской осмотрелась по сторонам, уже совершенно по-другому воспринимая видневшиеся в кронах редкие коричневые плоды и лианы, похожие на упитанных змей, и Том, сделав таки первый шаг, ехидно усмехнулся: «Надо же, Кейт, умнеешь на глазах». Не сдержавшись, я подскочила к нему и существенно пихнула в один из рюкзаков, и спереди послышался тихий смех. «Какой же длинной будет дорога», угомонившись, подумала я, но курс вроде как был намечен, и не оставалось ничего другого, как следовать ему, доверившись самому последнему человеку на земле, которому вообще стоило доверять. Том шел первым, причем довольно быстро, а я старалась поспевать за ним, хотя было тяжело даже без дополнительной поклажи, которую у меня забрали. На ум сразу же пришли наши с Дерком путешествия 4 года назад, в том числе как мы не один час шли по заснеженному лесу в поисках могилы Слизерина, и тогда тяжело было не от вещей, которых мне и так никто не дал нести, а от моего интересного положения. Так что из плюсов в текущей ситуации можно было отметить мое относительное здоровье и энергию, которых и в помине не было во время второй беременности. На этом плюсы, к сожалению, заканчивались. Разница между Лондоном и Манаусом составляла 5 часов, и я специально выбрал 11-часовой портал, чтобы по прибытии было раннее утро, и я смогла бы по максимуму использовать только начавшийся день. С учетом внезапного перемещения в джунгли день, безусловно, так и будет использован, но как же в джунглях было жарко, черт возьми. Чем большую цифру показывали мои наручные часы, тем сильнее солнце разогревало воздух вокруг. Я уже говорила, что солнечный свет в довольно скудном количестве пробивался сквозь плотные кроны деревьев, но как раз эта шапка из листьев создавала подобие парника, увеличивая влажность, а вместе с этим и ощущение тепла. Дышать становилось все тяжелее, и даже появилось жгучее желание скинуть с себя оставшуюся одежду, но едва я видела перед собой рюкзаки и черную шевелюру спутанных волос над ними, как это желание мигом пропадало. Один маньяк точно будет рад такому повороту событий, ага, а вот хрен ему, а не бесплатный стриптиз. Том уверенно шел вперед, изредка сверяясь со своей волшебной палочкой, превращая ее в компас. Я бы даже сказала слишком уверенно, но так даже было лучше. Чем быстрее мы выберемся к воде, тем быстрее покинем зону аномалии и перенесемся к истокам Рио-Негру. А там я найду Дерека, он найдет изумрудную анаконду, и мы счастливые вернемся домой. А Том может идти на все четыре стороны, раз уж прадед, как глава нашей действительно большой семьи, смилостивился и простил его. Но от меня он точно прощения не дождется, пусть даже не мечтает. Резкий хруст мгновенно отвлек меня от мыслей, но это была лишь свисавшая сверху лиана, которую Том ловко расстриг Диффинда. Таких лиан было довольно много, и шедшему впереди человеку порой приходилось буквально вырубать проход вперед. И Том справлялся этим блестяще, комбинируя различные заклинания, а я от греха подальше подкралась к нему в один из привалов и выудила из подарочного рюкзака мачете. И это, конечно же, ни разу не осталось без внимания. «А как же твоя волшебная палочка, Кейт?» — насмешливо проговорил Том, в очередной раз обернувшись, словно проверяя, на месте ли я. Но его взгляд быстро перескочил с мачете на мой оголенный живот, ведь я не выдержала жары и завязала майку узлом под самой грудью, чтобы увеличить площадь испарения пота, а затем на левое предплечье, где у меня по-прежнему была черная метка, которую я уже нисколько не скрывала, смирившись с вечной татуировкой. И я специально перехватила оружие второй рукой и надменно ответила: «Вот моя волшебная палочка на первое время, столько всего умеет». Он усмехнулся в ответ, а я, изогнув бровь, со всего размаху рубанула по рядом стоящему дереву. Длинная лиана, обвивавшая многолетний гладкий ствол, тут же обрубилась, и послышался тихий шорох, а в следующую секунду в сантиметре от головы Тома пролетел увесистый коричневый шар. «Магия!» — разведя руки в стороны, воскликнула я, а Том наклонился и подобрал шар. «Мда уж как знал, что холодное оружие тебе в руки давать ни в коем случае нельзя. Бразильский орех!» Он вдруг кинул шар мне, и я в последний миг поймала его правой рукой, левой перехватив мачете. «Ты уже забыл, как ты умер?» — ядовито поинтересовалась я, обхватив поудобнее шершавый плод, и спереди донеслось: «Вот именно, Кейт, я прекрасно помню, как я умер, и поэтому считаю, что от тебя нужно держать подальше все хорошо заточенные лезвия». Я на это лишь закатила глаза и, шагая, принялась изучать находку. Но не прошло и минуты, как снова послышался надменный голос: «Можешь расколоть его, там внутри орешки поменьше, и покормить беличьих обезьян или агути. Смотри, сколько их над головой. Или сама перекуси, привал только через час». И почему это он решает, когда устроить привал, а не я? «Мы же ищем моего мужа», — недовольно пронеслось в голове, но вместо никому не нужных споров я остановилась, положила орех на землю и хорошенько рубанула по нему мачете, расколов на две неравные части. И, подобрав добычу, резко сорвалась с места, чтобы не отстать от своего проводника, а над нами так и раздавался гомон звуков. Обезьян в кронах деревьев действительно было много, как и птиц, и прочей живности. Отовсюду слышался то стрекот, то шелест, то хруст веток, то пронзительный крик, то мягкое огуканье. Несмотря на то, что места были совершенно точно безлюдными, они кипели жизнью, и вся эта жизнь окружала нас, то и дело напоминая о себе. Мне даже показалось, что где-то среди веток я увидела покрытого темно-зеленым мхом серого ленивца, но, когда я замерела на месте и вгляделась в чащобу, моим вниманием завладело нечто совершенно иное. Сначала мне показалось, что по могучему стволу изогнутого дерева с густой многоярусной кроной сами по себе ползли листики. Дружно, один за другим, зеленые кружочки двигались куда-то вниз, но приглядевшись, я заметила довольно упитанных коричневых муравьев, которые как раз и тащили крохотные кусочки листьев. И на этих листьях даже были совсем крохотные муравьишки. «Муравьи-листорезы», — объявил Том, подойдя ближе и проследив за моим взглядом, а трудяги так и бежали ровным строем к себе в муравейник, и один только бог знал, зачем им нужны были эти листья. Они их ели, они кормили ими свою королеву, но вместо любопытства я хмыкнула. «Интересно, А ты в прошлый раз путешествовал по этим джунглям, держа в одной руке палочку, а во второй – увесистый справочник по местной флоре и фауне, или ты справочником в том числе и отбивался от опасных животинок? В общем-то, так и было, Кейт, рассмеялся он, а я наконец оторвалась от муравьев и посмотрела на нахала. Позволь заметить, что я не маньяк-психопат, каким ты меня всегда считала, а человек, имеющий множество самых разнообразных интересов. Я же до 18 лет не видел ничего, кроме голых стен приюта и Хогвартса, где было поинтереснее, но все же мне это все правда очень любопытно. А ты знала, что листья этим муравьям нужны, чтобы... Нет, жестко перебила я, отойдя от дерева, не знала, и не хочу. Вперед, нам нужно идти. За моей спиной послышался тяжелый вздох, но, как бы мне ни было любопытно узнать что-то новое об окружающем мире, я ни на секунду не забывала, что же за человек шел рядом, и разговаривать с ним не было абсолютно никакого желания, на любые темы. Правда, только я сделала шаг вперед, как откуда-то сверху спрыгнула небольшая обезьянка песочного цвета с черным мехом вокруг глаз и приземлилась в трех шагах от меня, зависнув на ветке на уровне моей головы. Я тоже замерла на месте, боясь спугнуть милую с виду животинку, а за спиной раздался осторожный шепот. «Только не бери ее на руки, Мерлина ради». «Я и не собиралась», — процедила я, выудив из одной половинки бразильского ореха орешек поменьше, и кинула ее обезьянке. Та ловко поймала добычу, сгрызла мелкими острыми зубками скорлупу и быстро стрескала мякоть, а я отправила еще один орешек себе в рот, чтобы оценить вкус лакомства. А вкусно, надо же, ты же вроде сам предложил мне покормить обезьянок». «Предложил», — отозвался Том, наглым образом своровав у меня орешек и кинув его в рот. А второй раз он потянулся за орехом и кинул его той самой малышке, которая и не думала от нас уходить. Обезьянка снова поймала угощение и принялась с аппетитом его уплетать, но едва я собралась наконец пойти вперед, как над головой промелькнула тень. Я успела вжать голову в плечи и выронить орех, а Том взмахнуть палочкой, как на нас спикировала огромная бело-серая птица. Только вот ее добычей были не мы. Раздался истошный визг. Обезьянка сорвалась с места и поскакала по веткам, но птица сделала крутой вираж и в полете пронзила свою жертву длинными черными когтями, похожими на лезвие длиной 10 сантиметров. И, поудобнее перехватив истекавшую кровью добычу, она стремительно унеслась прочь, ловко лавируя среди изогнутых веток, оставив нас с Томом стоять с открытыми ртами и смотреть вслед нашей новой знакомой, жизнь которой оборвалась так стремительно. Это была гарпия, еле выдавила я, смутно узнав птицу из учебника по уходу за волшебными существами, и Том выдохнул. Да, она самая. Беличьи обезьяны любят есть бразильские орехи, а гарпии любят есть беличьих обезьян. Я на подобные нравоучения изогнула бровь, а он усмехнулся и профессорским тоном добавил. Закон джунглей, Кейт, или ты, или тебя. Хотя я этот закон выучил намного раньше своих путешествий в этом плане, сиротский приют в Лондоне ничем не отличается от амазонских джунглей. Я лишь устало подняла глаза к закрытому листвой небу, а затем посмотрела на вторую половинку плода бразильского ореха, в котором еще оставались вкусные семена. Только вот внезапное появление гарпии отбило всякий аппетит, и я бросила половинку на землю и поудобнее перехватила мачете, чтобы иметь хоть какую-то возможность защищаться, так как с боевой магией у меня все было по-прежнему плохо. А Том рассмеялся моему поведению, поднял с земли одну из частей бразильского ореха, отправил в рот очередное семечко и с набитым ртом проговорил. «Ты еще не видела схватку черного каймана с ягуаром? Вот это действительно зрелище! Или охоту змей на ленивцев? Некоторые из них проглатывают свою жертву целиком, распахивая рот почти на 180 градусов. Будь добр, избавь меня от подробностей, умоляю», — отмахнулась я, так как насилия в моей жизни и так было достаточно. А тут еще и на моих глазах огромная хищная птица насквозь проткнула совершенно беззащитную обезьянку. И хотя я уже успела уяснить, как же была устроена жизнь на самом деле, и крови на моих руках было достаточно, но обезьяну-то за что убивать на моих глазах, я вас спрашиваю. Кстати, и от ягуаров, и от кайманов, и от змей лучше держаться подальше, проговорил Том, обогнав меня, и принялся жевать еще одно семечко бразильского ореха. Но тебе крупно повезло, Кейт, что я оказался рядом. Я знаю, как избежать множества неприятных встреч. Ну надо же, вот везение, действительно. Скривилась я в ответ, так как сотрудничество, пусть и вынужденное, с человеком, который вернулся специально с того света, чтобы лишний раз позлить меня, назвать везением язык не поворачивался. Рассмеявшись моему красноречивому выражению лица, Том отбросил пустую половинку ореха и принялся дальше прокладывать нам дорогу, а жизнь в джунглях продолжала кипеть. Несмотря на то, что пару минут назад оборвалась жизнь маленькой обезьянки, к которой я за несколько минут успела проникнуться симпатией, джунгли, казалось, и вовсе этого не заметили. Колонии муравьев спешили по своим делам, семеня по коре деревьев, над головами с ветки на ветку прыгали обезьяны, от совсем крохотных до внушительных размеров, всех мыслимых и немыслимых расцветок, а один раз совсем высоко в небе пролетела стая красно-синих попугаев Ару, оглушив нас невыносимым гомоном сотни птиц. Честно говоря, птицы и млекопитающие вызывали во мне скорее приятные эмоции, не считая гарпий, разумеется, но кроме них было и много чего другого, из-за чего я каждый раз брезгливо сморщивалась и ускоряла шаг, чтобы быть поближе к своему всезнающему проводнику. Белые, покрытые шерстью или пухом упитанные гусеницы были точно ядовитыми, а огромный мохнатый паук, которого я случайно заметила под ногами, чуть не заставил меня закричать от страха, тем более что пауков, даже самых крошечных, я боялась еще с детства. Но все же я сдержала вопль и чуть не врезалась в Тома, который быстро заметил причину ужаса на моем лице и ехидно рассмеялся. Между прочим, Кейт, яд пауков-птицеедов для человека не так уж и опасен. Знаешь, на своей шкуре, процедила я, сдерживая одновременно страх и злость. И Том еще громче рассмеялся. Нет, слава Господу. Но местные говорят, что его укусы даже полезны в какой-то мере. Во всяком случае, смертельных исходов, судя по их словам, было не так уж и много. Да-да, в этой глуши живут люди, представь себе, добавил он на мой удивленный взгляд. Но я отвечать не стала, нацепив на лицо маску надменной гордости, и Том, усмехнувшись, срезал увесистую лиану перед собой и продолжил разглагольствовать. Здесь живет племя Матис, например, к твоему сведению, они охотники-собиратели, о цивилизации ничего не слышали, и их любимым лакомством являются как раз те самые беличьи обезьяны, которых любит ловить гарпии. Я недовольно поджала губы, но снова промолчала, о том на мгновение замер на месте, прислушался, а затем уверенно срубил еще одну лиану, освобождая нам путь. Они используют дротики, смоченные ядом курари, как они его называют, в дословном переводе, жидкость, которая быстро убивает птиц. Яд мгновенно парализует жертву, нужно только уметь бесшумно подкрадываться к цели, тебя бы в их племя точно не взяли, Кейт, даже несмотря на твою красоту. Шумно вдохнув воздух, я проигнорировала жирный намек относительно производимого мной шума и попыталась ступать тише, и спереди послышался тихий ехидный смех, который бесил еще больше. А еще здесь живут сатири Мави, тоже охотники, но у них довольно специфичная добыча, они охотятся на муравьев, пояснил Том, обернувшись на меня, и я в ответ демонстративно закатила глаза и махнула мачете, чтобы срубить упавшую сверху лиану. Но не на тех, что ты видела, листорезов, а на черных, намного больше, чего только не отправишь в рот от голода, правда. Снова Том пытался спровоцировать разговор по душам, но я лишь тяжело посмотрела на него, словно спрашивая, когда уже конец лекции. И он приподнял уголки рта в усмешке и продолжил пробираться сквозь заросли амазонских джунглей. Да, Кейт, с таким настроем дорога будет очень долгой, но знаешь, даже если мы и попадемся на глаза этим местным, ничего страшного не случится. И то, и другое племя довольно мирные и к любителям путешествий относятся вполне дружелюбно. Но есть среди них и колючки, похожие на тебя, осторожно. Опять я отвлеклась и зло посмотрела на своего спутника, а он резко схватил меня за руку, а на мой разъяренный взгляд кивнул на ствол дерева, в которое я чуть не врезалась и кора которого была покрыта длинными острыми тонкими шипами. Ядовиты, пояснил Том, и я выдохнула и сделала шаг назад. Кейт, все, что ты видишь вокруг себя, столетиями и тысячелетиями живет по тому самому закону, который я тебе назвал. Оно мгновенно убьет, только ты зазеваешься. И каждый здесь защищает свою жизнь, как может, и я не могу сказать ни одного слова против. Закатив глаза, я молча пошла за ним по безопасной тропе, а он обернулся и добавил, среди местных племен тоже есть те, кому лучше не попадаться на глаза. Амазонки, ехидно хмыкнула я, припомнив его прошлые разглагольствования на нашем первом официальном свидании, и Том снова обернулся на меня, довольный хоть какой-то обратной связью. И они тоже, конечно, но до них еще добраться надо, они живут намного дальше в джунглях, как раз там, где обитают изумрудные анаконды. Я имел в виду другие племена каннибалов. Последнее слово было произнесено особенно зловеще, и как раз в этот момент откуда-то сверху раздался протяжный вопль неизвестной твари, заставивший кровь в сосудах свернуться от страха. Но когда эффект прошел, я резко выдохнула, мигом уняв эмоции, а Том насмешливо протянул: «Что, Кейт, не веришь мне? Может, они и есть, но до ближайшего крупного города всего 2 дня пути, не думаю, что они прячутся где-то поблизости. Кто знает», вздохнул он, неспешно шагая впереди, а я то и дело оглядывалась по сторонам, едва раздавался какой-нибудь шорох. Это племя называют Каруба, и их вообще еще никто не видел. Но местные, с кем мне удалось пообщаться, сообщили, что они любят нападать на соседние, мирные племена, выпрыгивают из зарослей, словно черти, выстреливают ядовитым дротиком и утаскивают пару человек к себе в поселение, в котором никто никогда не был из живых и понятно, почему. А затем они коптят жертв заживо и съедают их. В каком-то роде, та же охота на обезьян, только крупнее, не так ли? Я в ответ эмоционально сморщилась, а сознание живо представило картинку подобного обеда, от которого мигом стало плохо. А Том вдруг чуть громче сказал: «А может, это всего лишь сказки для маленьких детей, чтобы те не убегали в джунгли без взрослых, и их не растерзали те же ягуары и кайманы?» В любом случае, ни в одном из справочников, что попадались мне в руки, о племени Каруба не было ни слова, и это вполне может быть выдумка. Когда я был здесь в последний раз, мне они на глаза не попались, может, по счастливой случайности, а может, потому что их просто не существует. Но это не значит, что не стоит сохранять бдительность. Наконец, пространная лекция подошла к концу, и я шумно выдохнула, испытывая немалое облегчение, и поудобнее перехватила мачете. Том снова проскользнул взглядом по моему голому подтянутому животу, усмехнулся злости в моих глазах и принялся уже молча прокладывать дорогу. А солнце на небе палило все сильнее и сильнее. Примерно через час состоялся обещанный привал. Вконец, измотанная жарой и непростой дорогой, я упала без сил на перегной под высоким деревом, предварительно проверив место для отдыха на наличие муравьев и пауков, а затем выудила из сумки флягу с водой и принялась делать жадные глотки спасительной прохлады. А Том с улыбкой посмотрел на измученную меня и тоже устроился рядом, однако, соблюдая определенную дистанцию, и принялся пить воду из своей плоской металлической фляги. «Может, нам стоит идти помедленнее, Кейт?» Вдруг насмешливо поинтересовался он, кинув мне пачку галет из рюкзака, и я, поймав их, вопросительно посмотрела в ответ. «Ты так вымотана», с крайне противоречивой улыбкой пояснил Том. «Какая разница, сколько мы будем идти? 3 дня или 5, все равно твой Дерек на яхте плывет гораздо быстрее нас, и пешком нам его не догнать». Не сразу, но я поняла, куда клонил этот засранец, и потому ядовито ответила: «А может, нам наоборот идти побыстрее и добраться до воды через 1,5 дня, желая по максимуму сократить время, проведенное в компании Тома?» Но тот лишь посмеялся моему ответу и, выудив из рюкзака еще одну пачку с галетами, лениво протянул: «Кейт, я без проблем могу идти быстрее, мне не привыкать, а вот ты, посмотри на себя, мне кажется, если мы сегодня устроим блицкриг, то завтра тебе потребуется немало времени на отдых, и в итоге мы потеряем даже больше, чем если бы шли не спеша. Как ты на это смотришь?» Я на это никак не смотрела, а потому закатила глаза и принялась есть сухое печенье, запивая его холодной водой. А Том приподнял вторую пачку из моего рюкзака. «Я возьму, как хочешь», — хмыкнула я, не горя особым желанием делиться, но он вроде как помогал мне, а потому можно было и уступить в чем-то, хотя бы в печенюшках. Том, довольный даже такой подачке, мигом расплылся в улыбке и, устроившись поудобнее под деревом, принялся с аппетитом уплетать галеты. И в этот момент он был так невозмутим и беззаботен, так похож на обычного парня-студента или чуть старше, молодого преподавателя-зоолога, пропадавшего половину жизни в экспедициях, что я даже на секунду забылась. Том, заметив мой задумчивый взгляд, вопросительно посмотрел на меня в ответ, а перед глазами тут же промелькнула бойня в министерстве мутанты-переростки, окровавленные тела, тут и там разбросанные по этажам, залитый кровью черный мрамор атриума, и Том с горящими огнем красными глазами, с бесчеловечной жестокостью расправившийся со своими противниками. Это он устроил ту бойню, это он был причиной смерти огромного количества людей, и как бы он сейчас ни выглядел, его руки были по плечо в крови, и об этом забывать не стоило. И я, чуть помотав головой, отвернулась от него и принялась медленно жевать печенье, стараясь не думать о том, сколько же боли мне пришлось вытерпеть из-за человека рядом, а сбоку вдруг донеслось: «У меня еще есть сэндвичи с собой, если что много». «У меня тоже есть в сумке», — сухо отозвалась я, пытаясь выбросить из головы кровавые воспоминания четырехлетней давности, но они никак не хотели уходить. «Прекрасно, Кейт. Значит, голодная смерть в ближайшее время нам точно не грозит». Не выдержав, я таки повернулась и посмотрела в темно-красные глаза, практически такие же, какие были у меня, и Том еще более недоуменно уставился на меня в ответ, абсолютно не понимая причины резкой смены моего настроения. «Лицемер проклятый», вздохнула я, снова отвернувшись, и принялась доедать печенье, ведь есть, несмотря на обстоятельства, все же хотелось. Как тут с ближайшего дерева соскользнула лиана. Вздрогнув, я повнимательнее присмотрелась, а коричневая лиана вдруг поднялась на дыбы, и стало очевидно, что она принадлежала к царству животных, а не растений. Распахнув глаза от страха, я изо всех сил пыталась унять легкую дрожь, а Том вдруг отложил печенье в сторону и невозмутимо зашипел. Светло-коричневая змея длиной метра два или три сразу замерла, а затем принялась шипеть в ответ. А когда она закончила, то Том, судя по интонации, что-то спросил у нее, и она медленно ответила, кивнув как раз в ту сторону, куда мы шли. «Крупная вода находится примерно в трех днях пути», — сказал Том на английском, но, заметив мой стеклянный взгляд, устремленный на рептилию, сразу махнул рукой в сторону змеи и прошипел: «Ша-ша-ша, десса, ссаянас». Змея кивнула и поползла прочь, а Том, прищурившись, вдруг пристально уставился на меня, и теперь была моя очередь недоуменно смотреть на него. «Что? Да я вот прикидываю, как скоро ты начнешь биться в судорогах», — осторожно протянул он, чуть ближе подсев ко мне, и я тут же демонстративно фыркнула. «Эф, к твоему сведению, я смогла залезть в логово к твоей ненаглядной Аминте и отрубить ей голову. Вот скажи честно, тебе сильно попало за это от Слизерина?» — скривился он, а я закатила глаза и ядовито ответила: «Мы с ним смогли уладить этот вопрос и вполне себе мирно, и совесть по ночам не мучает за убийство последней представительницы Василисков», — добавил Том, и я выразительно посмотрела на него и надменно хмыкнула. «Ты бы еще спросил, мучает ли меня по ночам совесть за убийство одного темного лорда, возомнившего себя в припадке психоза властелином мира?» Вопрос явно подразумевался риторическим, и Том выразительно поджал губы, а я сдерживала злорадную улыбку. Хоть совесть меня таки колола по ночам иногда, не так чтобы часто, но бывало. «Да, Кейт, сильно же ты изменилась со школы, а была такой тихой, спокойной, дружелюбной девочкой, мечтающей лечить и спасать людей. Не то что сейчас, кровожадная пиранья». Я опять промолчала, стараясь держать нейтральный заряд и не ввязываться в лишние беседы, а Том вдруг довольно усмехнулся и отправил в рот кусок печенья. «Кстати, раз уж ты теперь не боишься змей, то я могу дать тебе пару уроков змеиного для разнообразия дороги. Его же и выучить можно при большом желании, не обязательно обладать врожденным даром для короткого разговора». «Спасибо, как-нибудь обойдусь», — гордо отказалась я, а в голове вдруг всплыл суровый бас Слизерина. «В мое время каждый уважающий себя некромант знал змеиный язык. Господи, и почему мне мерещится именно его голос, а не брюзжание моего любимого родственничка Бёрка?» Вздохнула я, доедая пачку с галетами, хотя вряд ли сморчок Бёрк стал бы спорить со своим кровным врагом именно в этом вопросе. А когда печенье незаметно исчезло из упаковки, мысли перескочили на предстоящую дорогу, и я возмущенно воскликнула: «Погоди-ка, ты же говорил, что Рио-Негру в двух днях пути, а не в трех». «Примерно 2-3 дня», — пожал плечами Том, наколдовав себе полную флягу с водой, и убрал ее в свой рюкзак в боковой карман. «Местные знают лучше, тебе так не кажется? Хотя у нас с этой змеей может быть разная скорость движения, но примерно 3 дня с учетом остановок. Что не так? Минимум 3 дня идти по джунглям в обществе этого гада». Устало вздохнула я, но вслух говорить ничего не стала, лишь убрала мусор в сумку в отдельный для этого карман, а затем приподняла пустую флягу и взмахнула палочкой. «Агуаменти». Фляга мгновенно до краев наполнилась питьевой водой, которой хватит еще на 2 или 3 часа пути, и я, так же как и Том, убрала ее поближе к телу, чтобы делать небольшие глотки прямо на ходу. А когда я уже была готова снова шагать сквозь заросли папоротников, лианы покрытых мхом деревьев, о том начал проделывать с помощью магии тропу, спереди послышалось. «Кстати, Кейт, нам нужно до 6 часов вечера найти себе место для ночлега». Я, незаметно достав из сумки одну крайне нужную вещь, убрала ее в потайной карман в правой штанине, сделав вид, что поправляю носок, а затем подняла глаза и вопросительно изогнула бровь. И он обернулся и пояснил: «Здесь темнеет очень быстро, 5-10 минут, и вокруг кромешная тьма, а поверь мне, гулять по джунглям при свете палочек крайне плохая идея». Вот уже в который раз за день мои глаза устремились к зеленому пологу над головой, и вдруг Том резко сократил между нами дистанцию и схватил меня за левую руку. И только я успела зло вдохнуть воздух, как он приподнял мое запястье и указал взглядом на часы. «У нас есть около 5 часов на дорогу, так что обойдемся одним большим привалом часа через 2 на обед и одним маленьким ближе к вечеру». С подобным расписанием спорить я не собиралась, все равно мы медленно, но верно приближались к цели. А Том с загадочной улыбкой взглянул на меня и принялся расчищать дорогу, бросив через плечо: «А все-таки, какой замечательный подарок я сделал тебе на совершеннолетие. Мало того, что точно показывает время, так еще и дает некую уверенность, что нас не растерзают по крайней мере до ближайшего вечера». Поняв, куда клонил этот паршивец, я тихо рассмеялась и воскликнула: «Не обольщайся насчет нас, эти часы всего лишь показывают, что меня не растерзают до ближайшего вечера». «Но я же коснулся тебя», — донесся спереди ехидный голос, «и камни цвет не поменяли, так что у меня тоже есть надежда». «Расчетливый, самоуверенный, лицемерный, эгоистичный гад», — подумала я, опустив взгляд на свои часы, камни которых горели приятным синим цветом, а стрелки дружно стремились к цифре 12. И как меня только угораздило с ним связаться. Но наше знакомство было так давно, что детали почти стерлись из памяти, разве что инициатива была на моей стороне, это я помнила прекрасно, и именно за это я точно буду грызть себя до конца жизни. Вторая половина дня была еще хуже первой, если такое вообще было возможно. Несмотря на то, что особо опасных тварей нам по дороге так и не попалось, будто они чувствовали присутствие Тома и прятались по норам, идти с каждым часом становилось все тяжелее из-за невыносимой жары и духоты, и даже магия не спасала. Вода быстро заканчивалась, нисколько не утоляя жажду, а легкие замораживающие чары на ближайшие к телу предметы мало помогали. И как только здесь живут люди, устало подумала я во время обеденного перерыва, когда мы с Томом решили распотрошить заначку из сэндвичей, каждый свою. Непринужденная беседа по дороге так и не завязалась, и остаток пути до вечера каждый шел молча, думая о чем-то своем. Я о том, как были дела у Тессы в Хогвартсе и у Томми с Морганом на рыбалке. В джунглях письмо, даже с международной почтой, до меня вряд ли дойдет, хотя Морган, скорее всего, к концу недели перешлет мне всю почту с крупной совой, которая сможет преодолеть полет над Атлантикой, и напишет что-нибудь сам, как мы и договаривались еще в Лондоне. А еще я вспоминала нашу тихую и такую уютную семейную жизнь с Дерком, и от этих воспоминаний сердце обливалось кровью. Найду ли я своего мужа, с которым в свое время прошла огонь, воду и медные трубы? Или что-то случится с ним или со мной, и мы так больше и не увидимся? О чем думал Том, я не имела ни малейшего понятия, да и не хотела я этого знать. Иногда он останавливался на месте и присматривался к растениям или зверью высоко в кронах, но лекций больше не читал, будто понял, что, кроме огрызания, ничего больше не получит. А может, он, несмотря на показную бодрость, так же стремительно терял силы, как и я, и тратить драгоценную энергию на пустую болтовню не считал нужным. Мне было все равно, как бы то ни было, но ближе к 5 часам мы начали присматриваться к местности в поисках подходящего места для ночлега. У меня было аж 2 палатки с учетом подарочного рюкзака от магического правительства Бразилии, а что было у Тома для ночевок, это исключительно его проблемы. Хотя такой расчетливый гад точно не пропадет в джунглях, в этом можно было не сомневаться и не переживать. В общем, до темноты надо было всего лишь найти безопасное место, устроиться там и наконец отдохнуть, и через полчаса одно такое место нам как раз и подвернулось. За день я уже настолько привыкла к непролазным джунглям, что когда они вдруг отступили, мне стало резко не по себе. Открытое пространство неожиданно стало давить со всех сторон, будто у меня развилось подобие клаустрофобии, только наоборот, и джунгли за спиной показались более безопасным местом, чем из ниоткуда взявшаяся поляна. Правда, внимательно оглядевшись, я догадалась, что проплешина среди безлюдных лесов была вполне себе рукотворным делом. Всюду торчали пни, будто короткие уродливые культи, а чуть дальше уже виднелись кучи со сваленными длинными стволами, и некоторые из них уже были обработаны и подготовлены к транспортировке. Даже проглядывались следы от колес и одинокий грузовик, наполовину заполненный ценной древесиной. Но вот чего мы так и не увидели, хотя должны были, так это людей. Еще только выйдя к первым пенькам, Том остановился и поднял в воздух ладонь, подавая мне тем самым знак. Я была только рада остановке и принялась тяжело вдыхать остывавший к вечеру воздух, а мой спутник внимательно прислушался и медленно пошел вперед, держа наготове волшебную палочку. «Здесь никого нет», — резюмировала я, подойдя к грузовику с вычищенными стволами приятного нежно-фиолетового оттенка. «Можем остановиться здесь, вряд ли кто из животных решится выйти к людям, особенно где их было много». Хотя идея казалась мне вполне здравой, Том никак на нее не отреагировал, лишь с прищуром оглядывался вокруг, и весь его вид говорил о недоверии. И я, закатив глаза, чуть громче воскликнула: «Ну в чем проблема, а? Ты же и сам еле на ногах стоишь, не надо прикидываться, лучше места для ночлега мы все равно не найдем. Я очень устал, Кейт, это правда, но это место мне не нравится», — серьезным тоном проговорил он, подойдя к нескольким деревянным сарайчикам, стоявшим прямо в центре проплешины с пеньками, но внутри одного из них ожидаемо никого не оказалось. Во втором тоже было пусто, правда, на большом деревянном столе в центре импровизированной столовой были разложены тарелки с заплесневевшей пищей и столовые приборы, покрытые зеленым мхом, а на веревках в другой комнате было развешано белье, в основном мужские рубашки и брюки, тоже покрытые мхом и плесенью. Осмотрев скудное убранство, мы вышли на улицу, и Том с прищуром посмотрел на небо, словно прикидывая, сколько еще осталось до скоротечного заката, а я без сил упала на деревянное крыльцо, потому как ноги дико ныли от усталости и отказывались держать. «Кейт, нам нельзя здесь оставаться, нужно идти». Я вместо ответа подняла на него вымученный взгляд, как бы говоря, что уже на грани, и прохрипела: «До заката всего ничего, а ты сам говорил, что гулять по джунглям при свете палочек плохая затея». «Да, говорил, но оставаться здесь затея еще хуже», — нахмурился он и кивнул на полузагруженный грузовик. «Присмотрись внимательно, Кейт, это не просто заброшенная лесопилка. Вон там минимум 10 стволов дерева бакати и столько же амаранта. Их вырубка официально запрещена и обычным правительством, и магическим, а на черном рынке их древесина стоит десятки тысяч. Ни за что не поверю, что браконьеры просто ушли отсюда, оставив гнить под палящим солнцем миллионы. Я уже не говорю про еду и одежду». Все-таки Том обладал удивительным талантом к убеждению, под которым прогнется любой, даже я. Тем более, что я редко видела его настолько взволнованным и взведенным, что ли, и это придавало весомости его доводам. Тяжело вздохнув, я из последних сил встала, настраивая тело на еще один короткий, но стремительный рывок куда-нибудь подальше, но только шагнула в сторону проделанной машинами колеи, как Том схватил меня за руку и потянул в противоположную сторону. «Нет, Кейт, лучше держаться подальше от дороги, целее будем. Пойдем через джунгли, как шли до этого, а там». Видимо, он хотел свериться с моими часами, чтобы точно прикинуть, сколько оставалось до наступления непроглядной темноты, но, взглянув на циферблат, так и замер на месте, а его глаза распахнулись. «Что это значит, Кейт?» — прошептал Том, кивнув на ярко-оранжевые камни, и я, побледнев, выдохнула. «Ничего хорошего, кому-то из нас грозит смертельная опасность или обоим. Ай!» Внезапная жгучая боль пронзила мою шею, заставив поморщиться, и я рефлекторно хлопнула ладонью по коже, чтобы прибить гада, решившего полакомиться моей кровью. «Комарьё, ты хоть раз за день видела хотя бы одного комара или москита?» — с прищуром проговорил Том, и я провела пальцами по ужаленной коже и выставила перед собой ладонь. И на ней вместо скрюченного насекомого был тонкий шип длиной 4 сантиметра с тоненькой кисточкой на конце. Стеклянным взглядом я уставилась на ладонь, и в ту же секунду Том дернулся и тоже потер шею. «Нам нужно идти отсюда, Кейт», — прокричал он, пытаясь выписать палочкой в воздухе сложный защитный узор, но его твердая рука вдруг задрожала и опустилась, а голос стал заметно тише. «Кейт», — моргнув, я покачнулась, А рядом со мной вдруг вместо одного человека стало 2, 4, 8. Закат подкрался незаметно, или у меня в глазах начало стремительно темнеть, и я повалилась на бок, погрузившись в непроглядную темноту. Королева проклятых. Резкий незнакомый шепот раздался из самой гущи темноты, и я поморщилась и резко обернулась, но так и не смогла понять, кто же меня звал, тем более так. Наследница великого рода Берков. Раздалось с другой стороны, и я тут же обернулась, но так и не смогла увидеть звавшего. Вдруг язык обожгла невыносимая горечь, а нос словно заткнули чем-то, и мне пришлось сделать глоток, чтобы затем вдохнуть. Осознание снова поплыло. Темнота постепенно рассеялась, и передо мной появилась фигура мужчины. Высокий, статный, около 40 лет, может, чуть больше. Явно седые волосы средней для мужчины длины, прибранные крайне аккуратно, волосок к волоску, выцветшие бледно-голубые глаза, пошитый на заказ и по фигуре строгий черный костюм, темно-синий галстук, блестящие лакированные ботинки. Вся его тщательно прилизанная внешность почему-то напомнила мне военного, а поза, в которой он сидел в мягком удобном кресле, говорила о полной уверенности в себе и своих силах. И лишь глаза, тусклые, словно безжизненные, выдавали в нем человека, повидавшего немало горя. «Кто вы?» Заплетающимся языком прохрипела я, и незнакомец усмехнулся, легко, непринужденно, и лениво проговорил. «Людвиг Август Николаус Рейнхельд Фауст XIII, моя королева». Голова взорвалась приступом боли, и мне вдруг показалось, что мужчина отвечал не мне, а кому-то другому, а я была как бы в стороне, случайным зрителем. Он даже смотрел чуть в сторону, а не прямо мне в глаза, и неожиданно рядом с ним материализовался еще один человек, внешность которого мне была прекрасно известна по картинкам в учебниках истории и статьям в интернете. Темно-зеленая военная тщательно выстиранная и выглаженная форма с красными нашивками высшего военного чина СССР, такая же фуражка, густые усы с сединой и взгляд коршуна. Он устало посмотрел словно сквозь меня и достал из внутреннего кармана покрытую лаком трубку. Когда табак был подожжен, изо рта мужчины вырвалось аккуратное колечко дыма, а после небрежные слова с плохо скрываемым грузинским акцентом. «Если будет открытое столкновение, то вы заранее обречены на неудачу». И сказано это было с таким безразличием, с такой ледяной уверенностью, что у меня по спине прошлась волна мурашек, а ладони покрылись холодным липким потом. Но не успела я сделать шага вперед, чтобы спросить, о каком столкновении все-таки идет речь, как оба мужчины растворились в темноте. Резко выдохнув, я принялась ждать, что будет дальше, и вдруг сквозь толщу воды раздался истошный крик Томми. «Мама!» Мгновенно развернувшись, я рванула в сторону сына, ведь его голос был полон страха, а передо мной появилось двое мужчин, державших за тоненькие ручки беззащитного мальчика. Томми пытался вырваться, но безуспешно, и снова прокричал: «Мама!» И я, сжав кулаки, зло выпалила: «Сейчас же отпустите его, твари!» Готовая в любой момент кинуться на них даже без ничего, лишь бы спасти сына. Но троица растворилась без следа, как и люди до этого, а мне неожиданно стало нестерпимо жарко. Огонь был повсюду, его треск закладывал уши, а кожа плавилась. Над головой появилось небо, черное от поднимавшегося столбами пепла, и среди черных туч я увидела драконов. Две крупных рептилии парили в небе, сжигая все на своем пути, а на их пути как раз был Кенсингтонский дворец и Биг Бен, стекла которого плавились от тысячеградусного жара. На самом деле, ощущение жара и дыма было не совсем галлюцинацией. Когда я начала потихоньку приходить в себя, а темнота перед глазами отступать, то нос защипало от едкой копоти, и я чихнула, а голова вновь взорвалась на несколько кусочков. В глазах все двоилось и троилось, да еще и рефлекторные слезы от дыма мешали обзору, а в уши начал бить ритм барабана и какое-то странное пение как минимум 10 мужчин, а то и больше. Голова кружилась, соображалась туго, но я все же попыталась осмотреться, чтобы понять, что вообще творилось вокруг. Над головой вместо черного неба высоко вверху была солома, а под ногами – деревянный пол. Руки и ноги были крайне крепко связаны толстыми веревками сзади, что даже пошевелиться было больно, а в центре зала был костер с вертелом, обложенный крупными камнями, чтобы искры не падали на пол, и вокруг него танцевали загорелые мужчины с длинными черными спутанными волосами, едва прикрытые набедренными повязками из травы и листьев, а на ногах у них были какие-то яркие рукодельные тряпочки. Танец сопровождался песнопениями, а в стороне сидели такие же смуглые женщины и музыкант, отбивавший ритм. А перед костром, на некоем подобии трона сидел пожилой мужчина с накинутым на плечи красным ковром или покрывалом и чинно следил за процессией перед собой. Кости в его импровизированном головном уборе смутно напоминали человеческие, а уж сваленные в ровные кучки неподалеку крупные бедренные кости не оставляли никаких сомнений о характере пищи поймавшего нас племени. И у вождя по бокам было даже два телохранителя или что-то вроде, по крайней мере, мужчины были намного крупнее танцевавших, а в руках у них были длинные трубки. Застонав, я медленно, но смекнула, что дело очень, очень плохо, и тут рядом со мной кто-то зашевелился. С трудом повернувшись, я увидела Тома, который только-только приходил в себя, и тут одна из девушек, сидевших неподалеку, пихнула локтем соседку и кивнула на нас, и другая подскочила и что-то прокричала. Вождь племени поднялся на ноги и, взметнув вверх деревянный посох, что-то торжественно проговорил, и мое сердце упало в таз от осознания, что вертел над костром был явно не для ритуального ягненка или кабана, а для добычи покрупнее. «Том!» – зашипела я, пока мужчины доплясывали перед костром, и он протяжно застонал и попытался повернуться ко мне. «Том! Кейт! Черт подери, где мы? Мы в шаге от катастрофы, если ты сейчас же не сделаешь что-нибудь!» – процедила я, следя за аборигенами, взгляды которых были устремлены именно на нас. «Том же!» Чуть придя в себя, тоже это заметил и воскликнул. «Дьявол, давай, сделай что-нибудь, ты же можешь колдовать без палочки». Уже фальцетом пропищала я, чувствуя жар костра в непосредственной близости от себя, и Том попытался дернуться и выдохнул. «Они чем-то напоили нас, я не, а Господи!» Взвыла я, но сдаваться так просто не собиралась, это точно. «Ты можешь подвинуться ближе, у меня в штанине зашит обсидиановый нож, но мне до него не дотянуться». «Зачем тебе в штанине нож?» Немало удивился он, все еще пребывая в одурманенном состоянии, и я, выходя из себя, прошипела.